Глава шестая. Висволжу или мои университеты? Первое. Все свое образование я получил на короткой в один квартал улицы с названием, напоминающим глагол — Висволжу. Здесь располагалась и очень средняя 15-я школа, и такой же филологический факультет. К тому времени, однако, родители уже не гнались за красотой, ибо обожглись на ней с моим братом, когда отдали его в школу с видом на Академию художеств. Выстроенная в стиле кирпичной готики, отличавшейся от обыкновенной тем, что была на 7 веков новее и намного наряднее, Академия соблазнила отца. Эта архитектура не походила на все, что он видел в православном Киеве и в провинциальной Рязани. Крутые крыши, терракотовые стены, стрельчатые окна с тюлевыми занавесками, за которыми прятались, думалось нам, обнаженные натурщицы. Сам я никогда в академии не был. Она считалась вотчиной только латышского свободомыслия, где процветала нефигуративная живопись балтийской фавистки по имени Майя Табака и устраивались по сугубо непроверенным слухам вернисажи с оргиями. Так или иначе, Гарика, который в Рязани связался со шпаной и научился курить, определили в школу с эстетическим намеком. Глядя на уроках в окно, надеялись родители, он невольно приобщится к прекрасному. В окно Гарик смотрел, но прекрасное не помогало, и он так плохо учился, что я делал за него уроки до тех пор, как не пошел в школу сам. Пока этого не произошло, я томился скукой и мечтой о хотя бы начальном образовании, которое я себе воображал по уже прочитанному «Незнайке». Родители не разделяли моих грез, но и не разоблачали их из педагогических соображений. Неопределенное мычание в ответ на мои восторги укутывало полупрозрачным занавесом тайны предстоящую мне школу, и я подозревал в ней мистерию вроде брака, о котором имел столь же смутное представление. Встреча, однако, откладывалась. Родители тянули, чтобы дать мне шанс насладиться последней свободой. Не принимая этого аргумента, я тянулся к знаниям, как монах к веригам, и выполнял за Гарика упражнения по русскому языку, заполняя пробелы в трудных словах печатными, точнее, какими умел, буквами. Весной эта добровольная повинность становилась особенно трудной из-за Минки. Требуя отпустить его на дачу, где нашего кота уже с марта ждали наглые юрмальские кошки, он в знак протеста мочился в валявшийся под столом портфель Гарика. Легкий запах мочи до сих пор ассоциируется у меня с русской грамматикой, но как почки в рассольнике, этот нюанс придает ей прелесть, которую могут оценить лишь истинные знатоки и любители. Второе. К моему разочарованию, 1 сентября уроков не было. Но снаружи мне школа понравилась. За незатейливым и добротным желтым зданием привольно расположился стадион со взрослым футбольным полем. С другой стороны, под железнодорожной насыпью росли ветхие ивы с глубокими дуплами. В них, как я вскоре выяснил, прятались курившие школьники. На следующий день я вошел в вестибюль, отравленный запахом еще не просохшей, напоминавшей о лете зеленой краски. Первым меня встретил похожий на ангела курчавый Ленин. Много лет спустя, уже в Америке, я подружился с Мишей Бланком, который выглядел точно так же, только был больше. Второй была гардеробщица. Толстая и миролюбивая, она вскоре стала моим единственным утешением. И мне стыдно, что я забыл ее имя-отчество. Зато я запомнил свою первую учительницу, Ираиду Васильевну, и ничего ей не простил. Чтобы понять весь ужас происшедшего с тех пор, как я вошел в класс 1 В, я должен объяснить, чего ждал от школы. В моих глазах она была истинным, в отличие от ложных, с крестами, храмом. В нем, естественно, поклонялись знаниям, которые были захватывающей игрой, как футбол, праздничным ритуалом, как Новый год, бескорыстной любовью, как к Минке. Но главное, знания обещали переход в иной, потусторонний мир, где росла душа, отрываясь от тела. На самом деле в школе тело отрывалось от души и становилось единственно важным, как я выяснил еще до звонка, получив моим же портфелем по кумполу. Второй школьный урок мне преподала Ираида Васильевна, видевшая во всех нас малолетних преступников. Бесправные и неполноценные, мы постоянно нарушали закон. Вертелись, щипались, шептались, а один, если верить дневнику, им был я, даже мяукал на уроке. И как его, меня, не понять, если нас, как Миньку, держали в заперти, за глухими, хоть и застекленными дверями, не пуская в весенний сад, где растет древо познания, с румяными плодами из Жюль Верна. Школьные знания начинались с прописей и кончались двойкой. Между двумя точками одной кривой случались, как по пути к Голгофе, остановки. Мерзкая перьевая ручка с пером уточкой, эбонитовая чернильница с лживым названием «Непроливайка», подобострастный смех соузников над идиотскими шутками учительницы, тапочки для физкультуры, из-за которых все узнали, что я не умею завязывать шнурки, и, конечно, изнурительная скука знаний. Жиши, пиши через «и», а что пиши, никому не важно. Перемены разительно отличались от уроков и были намного хуже. Вырвавшись из-под педагогической узды, дети возвращались в естественное состояние неблагородных дикарей. Сильные били слабых, слабые — беспомощных, и единственным способом ограничить насилие был футбол. За это я люблю его до сих пор. Я не помню, чтобы мне удалось забить мяч в чужие ворота, но игра придавала азарту форму и удерживала от беззакония на время тайма. Признав мои усилия казаться нужным, меня перевели в полузащитники, отодвинув подальше от безнадежного вратаря. В сущности, на этой позиции, сидя на двух стульях между двумя континентами, я и провел всю последующую жизнь. Но тогда я этого еще не знал, простодушно радуясь тому, что на поле били только по мячу. Понимая, что помощи ждать не приходится, я не рассказывал дома правду о школе, но она мне снилась. Ираида с остальными зубами, про выписание в кляксах, штаны с чернильными подтеками, разбитое окно, преследовавшее меня до каникул. Просыпаясь, я шел в школу. Обходя трещины на асфальте, я таким образом заклинал судьбу, чтобы не получить двойку на уроке или на перемене по лицу. Свернув на куцую улицу Висволжу, откуда до школы оставалось 3 минуты, я замедлял шаг и начинал клясться. «Пройдет много лет», — говорил я себе про себя. «Я стану большим и глупым, как все взрослые, но никогда, что бы со мной ни произошло, и где бы я ни оказался, я не забуду тех страшных 3 минут на улице Висволжу, которые отделяют меня от первого звонка Ираиды Васильевны и мордобоя». Я не забыл об этой клятве до сих пор, хотя и дал ее в 1-м классе. Во 2-м появился Максик. 3. Второгодники в школе играют ту же роль, что на воле блатные. Они ходят в развалку, размахивают руками так, что видны ладони. Они нравятся женскому полу. Они внушают страх и сидят на Камчатке. Максик был смазлив, высок, силен и смышлен во всех сферах жизни, кроме учебной. Влившись в коллектив, он сразу установил свое превосходство в поединках с элитой, форвардами футбольной команды. Доказав свою силу там, где она могла внушать сомнения, он перешел уже из молодецкой удали на слабых, в том числе на меня. «Вырубим», — сказал Максик на большой перемене, которую мы коротали подывами. «Не стоит», — скрывая ужас, уклонился я. Но было поздно. Однокашники уже образовали круг, а Максик в качестве бандерильи хлопнул меня по щеке еще открытой ладонью. Вспомнив боксеров из телевизора, я стал подпрыгивать на месте, чем вызвал гогот и получил поддых. Горя от возбуждения и страха, я не чувствовал боли и гадал, когда это кончится. Никем не установленные, но всем известные правила предусматривали 2 исхода драки. До первой крови или уложить на лопатки. Не дожидаясь первой, я, надеясь быстрее сдаться, вошел в клинч и неожиданно повалил противника на спину. Одержанная на глазах класса победа была бесспорной. но я не заблуждался в том, что мне предстоит дорого за нее заплатить. С того дня Максик бил меня на каждой перемене и еще после школы. Жаловаться я не мог, потому что это было еще хуже, чем плакать. Прогуливать школу я не решался, а по болезни не выходило. Несмотря на общую хилость, меня даже звали скелетом, я никогда ничем не болел. Только раз из-за мороза отменили занятия, после чего я каждое утро бросался к градуснику. Самое странное, что Максик был мне врагом не всегда, а только в школе. Его мать обладала немалой властью, служила дворничихой в соседнем доме и все про нас знала. По вечерам она посылала сына к нам поиграть и набраться ума. Максик звонил в дверь, вежливо здоровался и намекал, что хочет есть. Бабушка бросалась жарить картошку, но перед тем, как сесть к столу, он недолго отнекивался, считая, что перед едой положено стесняться. В школе, однако, все начиналось сначала. Максик заламывал мне руку, пачкал форменный пиджак с якобы белым воротничком и возил носом по полу на глазах у девчонок. По немому уговору, мы с ним никогда не обсуждали в школе то, что происходило дома, а дома — то, что случалось в школе. Я даже знаю, почему. Школа была фронтовой зоной, но, переступив наш порог, Максик становился абреком, которого следовало угощать и не попрекать. Разобравшись в этикете и дойдя до отчаяния, я решил перенести военные действия на его территорию. Вооружившись игрушечным молотком, сопровождавшим меня в геологических экспедициях, когда мы жили на даче, я пришел к нему домой и сразу, не пускаясь в объяснение, треснул молотком по лбу. Максик упал скорее от удивления. А я вернулся домой, трепеща от триумфа, восторг от которого не оставляет меня и сегодня. Вечером, однако, к нам ворвалась его мать. Назвав меня уголовником, она обещала подать в суд, и родители ее едва успокоили, обещав меня сильно выпороть, что было, конечно, ложью и блефом. Били меня только в школе, а отец ударил один раз, когда я умудрился получить единицу по ботанике. К счастью, Максик вновь остался на второй год, и наши пути разошлись, чтобы пересечься, когда мы выросли. Местом встречи служил гастроном, где он служил грузчиком, а я клиентом, покупавшим выпивку в неурочное время. От перемены мест наши отношения не изменились. Максик по-прежнему был на коне и зарабатывал, в том числе на мне, сколько нам и не снилось. Что-то тут не так, понимал я, но сумел исправить положение, лишь оставив ему страну. Четвертое. Школьные годы тянулись, меняясь меньше меня. Я рос, учась выживать. Сидел, например, у окна на нужной парте. Первая для отличников, последняя для второгодников. Вторая — в слепом пятне, где можно невозбранно читать свое или пялиться на рельсы, где сновали пригородные электрички и поезда дальнего и недоступного следования. В остальное время я писал стихи. Фломастером на парте, по-английски и ямбом. Make love, not war. Моя экстравагантная парта нравилась девочкам, и я зауважал английский язык как средство общения между полами. Жизнь сделалась сносной. Особенно после того, как я перебрался на другую сторону все той же улицы Висволжу, чтобы войти в цементный куб филологического факультета. На вступительных экзаменах я выбрал беспроигрышную тему для сочинения. «Народ» у Пушкина. Чтобы не путаться с цитатами, я остановился на одной, из Годунова. «Народ безмолвствует». Не уловив или наоборот уловив диссидентский подтекст, экзаменатор поставил мне пятерку. Сдав остальное не хуже, я поступил в университет в непривычном ореоле круглого отличника. Именно поэтому меня выбрали комсоргом. «Я недостоин принять эту должность», — сказал я, кабенясь, как тот же Годунов. «Достоин», — возразили старшие. «Нет, недостоин», — уперся я, «потому что не имею чести состоять в комсомоле вовсе». Проверив бумаги и убедившись в промахе, меня отпустили из деканата. Лучшее, что я могу сказать об университете, сводится к тому, что я там женился. С тех пор прошло 40 лет. Все в моей жизни поменялось, кроме жены, с которой мы иногда поем дуэтом чуть ли не единственное, что вынесли из университета. «Гаудеамус игитур, ювенес дум сумус». Еще, вспоминая уроки отечественной морфологии, мы коротаем долгие, как водится в Америке, автомобильные поездки за филологическими играми, способными свести с ума изучающего русский язык иностранца. «Если он чиновник, — начинаю я, — то она чиновница. Если он мельник, — продолжает жена, — то она мельница. Но если он хохол, — то она хохлушка. А если он бездельник, — то она безделушка».